топорик. Первым ожил Россетер. Выставив вперед плечо, он ринулся к двери в подвал. Тут и мое оцепенение прошло, задыхаясь, я бросился вслед за ним. Мы протиснулись в дверь почти одновременно и, оказавшись на площадке, пахнущей краской, стали спускаться по лестнице в темноту. — Куда? — с трудом переводя дыхание, спросил меня Россетер. — Вон туда. Внизу было душно от разожженной печи, пахло яблоками, сыростью и углем. Вдали я различил огонек. В его дрожащем пламени мне показалось, что я вижу на каменном полу кровь. Мы побежали. Под ноги Россетеру попалось ведро, он отшвырнул его носком ботинка, и мы бросились дальше. Дальняя часть подвала располагалась чуть ниже, и туда вели три ступеньки. Подойдя к ним, мы остановились. В левом переднем углу мы увидели громоздкий верстак и длинные полки. Затем начинался бункер для угля, отбрасывающий длинную черную тень. На верстаке горела свечка в оловянном подсвечнике, освещая выкрашенные белой краской полки и пыльные рамы окошка, прорезанного высоко в стене. Какое-то время мы стояли и смотрели на желтое колеблющееся пламя. Затем наше внимание привлекла какая-то темная жидкость, что текла от бункера с углем. Оттуда же, по направлению к нам, вели темные следы. Я покрылся потом. По коже побежали мурашки. Я не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Все, даже желтое пламя свечи, исторгало ужас. Мне казалось, что все вокруг рассыпается, словно чешуйки белой краски, которой были выкрашены полки. Все было ненастоящее, как в кошмарном сне. От основного темного потока отходили тонкие струйки крови и бежали к нам. Внутри у меня все сжалось. Россетер дернул меня за руку, но я не мог сдвинуться с места. Влажными волнами накатывал жар от печи. Длинная, нескладная фигура Россетера двинулась вперед. Он спустился по ступенькам и растворился в тени от бункера. Мне ничего не оставалось делать, как пойти за ним следом. — Тут какая-то рукоятка! — услышал я его голос, гулко раздавшийся в пустом пространстве подвала. — Это, кажется, какой-то топорик! Он обернулся ко мне. Лицо его было серо-зеленым. Он неистово тер одну руку о другую. — Это и правда топорик, — сказал он. — Торчит у нее в затылке. У жены Твилса, Клариссы. — Подойдите ко мне. То, что я увидел, напоминало зрелище, которое открывается человеку, не носящему обычные очки, но по какой-то причине вдруг их надевшему. Пол словно приподнялся. Ты бредешь по нему, как по воде, и все приобретает новые пропорции. Только я смотрел на все через очки ужаса. Я слышал слова Россетера, но не мог в них поверить. Все было слишком чудовищно. Россетер сделал неловкий шаг, и под его ногами захрустел уголь. Несколько кусков угля отвалилось, запрыгало по полу. От этого свечка задрожала, пламя заметалось из стороны в сторону. В его мерцании я заметил паутину в одном из углов. Я старался уцепиться за эти детали, чтобы как-то заглушить страх. Затем Россетер чиркнул спичкой. После того, как прошел первый шок, смотреть стало чуть легче. Клариссу убили. Эти слова звучали в моем сознании, словно шаги судьи по пустому холлу. Она лежала в черном платье, ногами в куче угля. Ноги в черных шелковых чулках были согнуты, руки раскинуты в стороны ладонями вверх. Рядом с ней стояла разбитая бутылка. Темный ручей, как я теперь понял, состоял не только из крови. В воздухе густо пахло виски. Клариса лежала, прижавшись щекой к каменному полу. Черные волосы закрывали ей лицо. Топорик вонзился в голову под правым ухом и по-прежнему торчал из черепа. Рукоятка его слегка касалась пола. Когда лезвие, пробив кость, вошло в мозг, Клариса осела на пол бесформенной массой, ее тело разом потеряло четкие очертания, словно лопнувшая шина. Я обнаружил, что мои башмаки, перепачканы кровью и виски, хотя я остановился в нескольких футах от трупа. Я с удивлением услышал свой собственный голос, призрачный и ненатуральный. Она захотела выпить еще. Она напилась до пьяна. Захотела еще. Спустилась в подвал и... — Закройте дверь, — распорядился Россетер. — Ту, что ведет в подвал из холла. Поторапливайтесь. Я поднялся по трем ступенькам, кое-как на ощупь прошел по темной части подвала, потом по деревянной лестнице до двери. Дом ожил. Кто-то бился в истерике, холл был полон шума и шагов. В тусклом газовом свете я увидел, как кто-то устремился в мою сторону. Быстрым движением я выдернул ключ из замочной скважины, запер дверь с внутренней стороны и прислонился к стене, вытирая холодный пот со лба. Затем я побрел обратно, чувствуя, что ноги меня не слушаются. У бункера стоял Россетер. В руке он по-прежнему держал обгорелую спичку. Через весь пол протянулась его длинная нескладная тень. На улице вовсю завывал ветер, в щели в печной заслонке демонически мигал огонь. Я всеми силами пытался не думать о Клариссе. Еще недавно я сидел рядом с ней, пьяной, испуганной женщиной, а теперь она вдруг шагнула в кромешную темноту. Но так или иначе, она лежала в нескольких шагах от меня с пробитым черепом. Черные, спутанные волосы были перепачканы кровью, ноги некрасиво раскинуты, так что видны были подвязки, рядом разбитая бутылка с виски. Я перевел взгляд на грязное окно над полками. Снова в горле у меня встал ком. Я хотел было позвать Россетер, но ничего, кроме глухого хрипа, не получилось. В окне я увидел лицо. Я видел глаза и кончик носа, расплющенное стекло. Наконец я обрел дар речи. «Глядите! В окне!» — крикнул я. Россетер повернулся, выпрямился. Наверху по-прежнему кто-то истерически кричал. Россетер тупо таращился на окно. Я быстро подбежал к верстаку, вскочил на него и начал неистово дергать задвижки. Лицо исчезло. Мешали банки с краской на верхней полке. Пальцы плохо слушались. Мне приходилось тянуться, и прошло несколько минут, прежде чем окно распахнулось. Я влез на верхнюю полку, отчего вниз с грохотом полетели банки, и протиснулся в окно. Порыв холодного воздуха ворвался в подвал и погасил свечу. Выбираясь наружу, я ободрал руки о гравий, потом кое-как поднялся на ноги. Небо на западе было еще в слабых бело-розовых отблесках. Деревья превратились в темные силуэты, и прямо перед собой я увидел, как к бассейну бежит темная фигура. Из подвала доносились треск и грохот. Я хотел было броситься вдогонку за загадочным незнакомцем, как вдруг со мной рядом оказался Россетер. — Надо отрезать ему путь! — крикнул я англичанину. — Вы бегите налево, а я зайду справа. Резкий порыв ветра заглушил мои слова. Я перебрался через кусты и двинулся к газону. Черный силуэт впереди двигался странными зигзагами. Я окликнул беглеца, но он и не подумал остановиться. Вдруг впереди я увидел Россетера. Я считал, что неплохо бегаю, но резвость Россетера была поистине удивительна. Расстояние между ним и черным силуэтом стремительно сокращалось. Затем они оба скрылись за каштанами, до меня долетал лишь громкий топот. Потом я услышал, как кто-то охнул, вскрикнул «нет», затем раздался глухой звук падения и тишина. «Я его поймал!» — крикнул из темноты Россетер. «Ко мне! Сюда!» Под моими ногами хрустели сучки, я спотыкался о корни деревьев. Оттолкнув голую ветку, я увидел, что на земле лежит человек, а над ним возвышается фигура Россетера. Лежащий судорожно, прерывисто дышал. Зрелище было жуткое — черная фигура на фоне черных ветвей и алого заката. Мы стояли неподалеку от чугунной ограды и шоссе. Я услышал шум автомобиля где-то совсем рядом. Человек на земле пытался подняться, он всхлипывал и что-то бормотал. В этот момент ограду осветили фары приближающейся машины, по лицу незнакомца пробежали тени от решетки, и я увидел, что это никто иной, как Том Куэйл. Хотя лицо его тут же снова оказалось в темноте, я знал, что не мог ошибиться. Да, это был Том Куэйл, бледный, худой, дрожащий, изможденный, с разбитой, видимо, при падении, губой. Я назвал его по имени. «Кто это? Кто?» — воскликнул он. «Кто это?» Голос его задрожал. «О, Боже! Боже!» — повторил он, словно заклинание, раскачиваясь из стороны в сторону. «Я не могу! Я не могу!» Темноту прорезал свирепый рык Россетера. «Это он убегал?» «Да, он!» — отозвался я, удивленный этой еле сдерживаемой яростью. Возьми себя в руки, Том. Я Джефф Марль. Ты меня помнишь? Ну-ну, успокойся. Помогите мне, — простонал Том. Я только что из больницы. Мне нельзя было бегать так быстро. Кто вы? Я не понял. Он уже стоял, шатаясь и со стоном выдыхая воздух. Я протянул ему руку. Я боялся войти в дом, — шепотом говорил он. Я не знал, как они меня встретят. Я замерз. У меня даже нет пальто, а на улице так холодно. — Ладно, будет вам, — смущенно сказал Россетер. — Успокойтесь, пошли с нами. Взяв Тома с двух сторон под руки, мы побрели к дому по лужайке. Было слышно, как бедняга стучит зубами. Пробормотав что-то нечленораздельное, Россетер снял с себя пиджак и набросил его Тому на плечи. Мы позвонили в дверь, послышались торопливые шаги, и дверь распахнулась. На пороге стояла бледная, испуганная Джинни. Она была начала что-то быстро говорить, но когда увидела нашего спутника, осеклась. Губы ее дрожали. — Разговоры потом, — сказал я. — Так или иначе он вернулся. — Не спрашивай, как и почему. Где остальные? — Я вернусь через подвальное окно, — пробормотал Россетер. — А вы расскажите им, что произошло. Не успел я закрыть дверь, как его и след простыл. Джинни трясла рукой, будто пыталась выдернуть пальцы из суставов. Какое-то время она молчала. — Папа! — наконец выдавила она. — Папа! — Где он? — Кто там? — Клариса? Она замолчала и прищурилась, но в это время сверху раздался истерический вопль. А затем застучали поспешные шаги, и на верхней площадке лестницы показалась Мэри. — Тише, — сказал я, — тише. — Мы во всем разберемся. — Он весь в крови, — крикнула сверху Мэри. — Он ранен, он весь в крови, о боже! — Джинни! — в отчаянии сказал я. — Если у тебя есть силы и мужество, они тебе сейчас очень пригодятся. Собери их все без остатка, иначе мы все рехнемся. Пойди и успокой ее. Неверной рукой она откинула с лба бронзовую прядь, губы ее дрожали, расслышать ее голос оказалось почти невозможно, но она улыбнулась, пробормотав: — Постараюсь. — Хорошо. Сейчас иди наверх, а потом спускайся в библиотеку. Обернувшись к Тому, который в оцепенении прислонился к стене, я провел его в библиотеку. Он стоял неподвижно у самого порога, там, где я отпустил его, и даже не пытался пошевелиться. Я подошел к люстре, чиркнул спичкой и зажег три газовых рожка. Том поморгал, затем опустился в кресло. Куда делись его актерская развязность, его огонь, его надменность? Он сидел сгорбившись. Узкие плечи дрожали, зубы по-прежнему выбивали дробь. Губы были синего цвета, из-под засаленной шляпы торчали темные волосы. Горло было замотано шерстяным шарфом. На нем был пиджак в яркую полоску, старый и потертый. Смуглое лицо сохранило былую красоту, хотя болезнь сделала его осунувшимся и преждевременно увядшим. — У меня нет мужества, — вдруг сказал он. Слово, оброненное мной в холле, несколько минут назад запало ему в память. Он беззвучно обвел комнату взглядом и повторил: — Никакого мужества. Я вернулся. Его снова охватила дрожь. В моем кармане по-прежнему были ключи от книжного шкафа, где я запер бутылку бренди. Бренди можно было пить, не опасаясь отравы, это мы уже успели установить. Я отпер шкаф, вынул бутылку и протянул Тому. Сначала он глядел на нее, не веря своим глазам, потом сделал жадный глоток. Он поставил бутылку на стол, но вскоре снова взял в руки и приложился еще раз. — Осторожней, — предупредил я его. — Когда ты ел? — Вчера днем, — сипло отозвался он. Постепенно дрожь проходила, бренди согревал, успокаивал его. — Хорошо. Теперь мне легче. А было скверно, Джефф. Я с тобой даже не поздоровался. А сначала и вовсе не узнал. Что же случилось? — А что ты хотел увидеть в том окне? Он тяжело и часто дышал. — Послушай, Джефф, расскажи мне, что к чему, а то у меня голова идет кругом. Мне показалось, я там увидел... Нет, я, наверное, просто схожу с ума. Он просительно посмотрел на меня, затем вдруг закрыл лицо руками. — Что же тебе показалось? Том убрал руки. Глаза у него были испуганные, остекленевшие. Похоже, померещилось. Голова у меня гудит. Возникают разные картины. Я обманул врача в больнице. Я всех обманул. Сказал, что я богат. Когда я заглянул в окно, мне показалось, что я вижу Клариссу, мою сестру. Ее ударили топором. Я видел кровь. Ты видел, кто ее ударил? Нет. Больше я ничего не видел, поэтому я и решил, что все это мне померещилось. Том снова закрыл глаза руками. — Но я слышал, как они говорили. Я так ясно все видел. Нет, я должен все-все рассказать. Я оказался здесь днем, добирался пешком от самого Кливленда. Я побоялся войти с парадного входа, поэтому обошел дом сзади. Было так холодно. Я страшно замерз и решил, была не была, войду. Но в доме была полная темнота, только в подвальном окошке горел свет. И я заглянул в него. — И что? — Вот слушай. На верстаке горела свеча. Я увидел, как появилась Клариса. Потом она вздрогнула и обернулась, как будто услышала какой-то шум в углу, там, где окно. И еще у нее под мышкой была бутылка. Она спросила, кто там? Клянусь богом, я четко слышал, как она это спросила. Потом она поглядела в сторону угольного бункера. У нее был испуганный вид, и она шаталась, словно пьяная. Том судорожно глотнул и пожал своими худыми плечами. Я продолжал смотреть. Она подошла и заглянула в бункер за дощатую перегородку. Тут на какое-то мгновение я потерял ее из виду. Но потом я четко слышал, как она сказала. Она спросила, «О, Господи, это ты?» Том широко развел руками. Затем началось что-то вроде схватки. Упал какой-то предмет, то ли банк, то ли что-то еще. Похоже, это была банка с крысиным ядом, вылетевшая из руки отравителя, которого увидела Клариса за перегородкой. Я слышал, как банка покатилась по полу, взволнованно продолжал Том, и снова началась борьба. Клариса говорила что-то, чего я не мог разобрать. Затем я опять увидел Кларису. Она выскочила из-за перегородки и попыталась бежать. А потом я услышал удар топора. Исступленно прошептал Том. Клянусь, я слышал, как ударил топор. Я видел топор. Раздался хруст и брызнула кровь. Видимо, несколько капель попало на свечу, и она зашипела. Может, это мне все и померещилось, но я видел это так ясно, так отчетливо. Ужас! Она упала на пол, и кто-то оттащил ее. Я не видел, кто именно, только ее тело двигалось по полу, а в голове торчал топор. Это-то меня и доконало. — Ты закричал? — осведомился я. — Нет, я слишком испугался. Я вскочил и побежал. Я добежал до первого дерева, упал и лежал там. Я весь дрожал, лежал и дрожал. Больше ничего такого не произошло. Я видел, как на улицу вышли люди, двое сели в машину и уехали. Затем я заметил, что кто-то стоит на крыльце. Тогда я взял и спрятался за чугунной собакой. Том поежился. Я решил, что схожу с ума. Я подумал, что вот сейчас умру, и даже позлорадствовал, как они все переполошатся, когда утром выйдут из дома и увидят на лужайке мой труп. Он закашлялся. Бренди ударил ему в голову, и на глазах его заблестели слезы жалости к самому себе. Сейчас он мне показался моложе, чем даже в те годы, когда мы виделись постоянно. В голосе его слышались жалобные нотки. Я правда подумал, что все это мне почудилось, что это мое воображение. Тогда я решил, вернусь и погляжу еще раз. Не успел я заглянуть в окно, как вы меня увидели, и пустились в погоню. Он удрученно покачал головой. Все не так. Сплошное безумие. Открылась дверь, и вошла Джинни. Том судорожно обернулся, она же оглядела его с головы до ног, увидела его потрепанную одежду, жалобно испуганные выражения лица, весь его жалкий облик, затем приблизилась и положила руку брату на плечо. — Неважно выглядишь, старина, — пробормотала она ему на ухо. «Нет-нет, не вставай. Я не могу как следует поприветствовать тебя. Том, слишком много тут у нас неприятностей. Но твои беды кончились». Она улыбнулась, с трудом сдерживая слезы, и посмотрела на меня через его плечо. «Мы его не отпустим, Джефф. Том останется с нами. Ну а теперь расскажи мне все». Ее рука крепче сжала плечо брата. «Что произошло? Как вы его нашли? Что там внизу? И не бойся, говори правду». Я выдержу. «Клариса погибла», — сказал я. «Похоже, это опять убийство». Том подпрыгнул в кресле, отбросив руку сестры. «Клариса?» — воскликнул он. «Клариса! Значит, я не сошел с ума. Значит, со мной все в порядке. Но погодите, кого? Нет, это же невозможно. О чем вы говорите? Что значит опять убийство?» Джин немедленно поднялась с подлокотника кресла Тома. Пока Том бормотал свой вздор, пытаясь пробудить к себе сочувствие и одновременно нашаривал рукой бутылку, Джинни стояла, не шелохнувшись. Ее зеленые глаза сделались блестящими и огромными. — Но почему? — вдруг спросила она. — Почему убили Клариссу? Я не ответил. Я сказал лишь, об этом трудно говорить. Тут могут быть самые разные причины. Например, я колебался. Наиболее очевидное вытекало из того, что поведал Том, но все же могла существовать и иная, более серьезная причина. Так или иначе, все подозрения падали на одну личность. «Скорее всего, Клариса узнала отравителя», — сказал я. «Собственно, она мне призналась, что у нее есть на этот счет кое-какие догадки». Не исключено также, что убийства доктора Твилса и Клариссы были составными частями заранее задуманного плана. У Твилса были деньги, и он умер. Деньги перешли к Клариссе, и она могла распоряжаться ими по своему усмотрению. И все-таки ты что-то скрываешь, Джефф. Нет, не скрываю. Просто мне трудно это произнести, но ты видела, кто вышел из погреба с окровавленными руками? В это время Том чмокнул губами, снова приложившись к бутылке, и этот неуместный звук сделал мои слова еще более зловещими. Джинни попятилась. — Ты хочешь сказать, — прошелестела она, — что отец мог... — Говорю тебе, мне трудно это произнести. Я и сам в это не верю. Но сержант уже заподозрил неладное. — Теперь... — Я пожал плечами. — Где он сейчас? — Наверху. Я пошла навестить Клариссу, но ее в комнате не было. Я увидела пустую бутылку и испугалась, что она пошла за новой. Я села, попыталась читать, но не могла сосредоточиться. Затем я услышала чей-то крик. Сперва мне стало так страшно, что я не решилась выйти. Но когда я, наконец, спустилась на второй этаж, то увидела, что отец моет руки, а вода в раковине... — Спокойно, — скомандовал я, чувствуя, как усиливаются в ее голосе истерические нотки. — Лучше отведи Тома на кухню и накорми. Он не ел со вчерашнего дня. Том сидел в полном оцепенении. Он пытался понять, о чем мы говорим, но холод, голод, слабость в сочетании с увиденным им кошмарным зрелищем сделали свое дело. Джинни растолкала его и повела, как ребенка, на кухню. Он что-то бубнил себе под нос. Снова кто-то видел мельком убийцу, и снова он остался неизвестным. В каком-то исступленном замешательстве я постучал себя кулаком по голове. Все дорожки сходятся, но где? В поведении убийцы пугала звериная жестокость, куда более устрашающая, чем трусливое коварство отравителя. Нужно было обладать особой жестокостью и свирепостью, чтобы вот так орудовать топором. Здесь поселился злой дух, в буквальном смысле слова. Он блуждал по дому, пока в один момент по полу не покатилась банка с ядом и не блеснул занесенный топор. Я вспомнил, как медсестра Хэррис рассказывала о смехе, послышавшемся ей ночью из комнаты Твилса, и мне захотелось кричать от отчаяния. Надо сорвать личину с дьявола, прикидывающегося честным и добропорядочным человеком. Но как распознать его за респектабельным фасадом? Где находились члены семейства Куэйлов, когда убийца делал свое черное дело? Судья Куэйл... Нет, этого не может быть. Надо начинать все сначала. В тусклом свете газа я ходил взад-вперед по библиотеке. За окном уже совсем стемнело. У меня возникло чувство, что нынешней ночью может случиться еще что-то не менее ужасное. В моем сознании убийца стал зверем, и я внушал себе, он попробовал крови и теперь не остановится перед новым кровавым преступлением. Я вздрогнул, когда дверь распахнулась, и вошел Россетер.